Глава вторая. Вслед за начальником местного отделения мы пошли в его кабинет. Здесь все тоже будто застыло во времени. Один в один будто кабинеты из прошлой жизни, когда стены обшивали листами полировки, а от пола до потолка встроенные шкафы из того же материала. Там, где проходили батареи, просто сверлили круглые отверстия прямо в панелях, чтобы их не вспучило от батарей и был хоть какой-то толк. Не хватало только портрета Дзержинского на стене и плаката с Ельциным, с той самой надписью «Голосуй или проиграешь». Хотя Дзержинский при дальнейшем осмотре все же нашелся, в виде серого бюста на подоконнике, рядом с огромным кактусом с пожелтевшими от старости колючками. «Ремонт бы тебе не помешал, Вадим Владимирович», — проговорил Мордюков, морщась и невольно сравнивая кабинет Черноусова со своим в Новознаменске. «Да мне это самое и так нормально», — отмахнулся Черноусов. «Перед кем мне тут это самое выделываться? В этом кабинете еще с советских времен мой наставник работал, Георгич. Он меня всему научил. Вот я ничего и не меняю. Да и денег, честно говоря, на ремонт не особо дают». Он усмехнулся, покачал головой. «Я лучше следствию сделаю ремонт. Девчонки молодые жалуются, что у них каблуки в щелях между половиц застревают. А я-то что? У меня каблуков нету, мне нормально». «Да», — покачал головой Мордюков. «Ну так как вы тут устроились? Где разместились?» — спросил Черноусов, усаживаясь за стол. «Мы сели на стулья. Дивана у него не было, только несколько колченогих стульев. На одном обшивка уже протерлась, и из-под нее торчала пожелтевшая вата». «Мы еще не заселялись», — сказал Мордюков. «Сразу в отдел приехали, так сказать, окунуться в рабочую атмосферу. А окунулись, извини, конечно, в черт знает что». «Да ладно, Алексеич, мы тут люди простые», — отмахнулся майор. «Но я тебе скажу, что за результаты я со всех спрашиваю, ты не думай. У меня народ с головой, у меня ух, и вот ты приехал, это самое, а я тебе вот что скажу. Чтобы в глубинке работать, надо по-другому к людям относиться и подход иметь». «Вот это все демагогия», — оборвал его Мордюков. «Давай, Вадик, рассказывай, что там да как по делу. Какие обстоятельства убийства, как все было?» «Ну, это самое», — морщил лоб Черноусов. «Там Васильченко, он это, домик один решил проверить за городом, в лесу. И там вот его, ну, в общем, нашли с распоротым животом аж по самую грудь». Он махнул поперек себя рукой и покачал головой. «А как нашли его? Кто обнаружил?» — спросил я. «Так это машину заметили люди. Странно же. Стоит и стоит служебная. УАЗик у него приметный на дороге. Ага. Ну, значит, мы поехали, все там обыскали, заходим в домик, а там это самое... вот...» Черноусов задумался, почесал затылок. «Поехали, что ли, посмотрим этот домик?» — сказал Мордюков. «Так а что его смотреть-то?» — жевал губу майор. «Мы там все изъяли, все сфоткали, протокол осмотра есть. Вот фотки у меня в компьютере, можете глянуть, ага. Дело-то, конечно, сейчас не у нас, а в следственном комитете. Ну, как в комитете? У нас один следак комитетский только. Вот к нему заскочите, можете глянуть протокол осмотра места происшествия». «Нет, поехали на место преступления», — настаивал Мордюков. «Смотреть лучше, чем читать». Я был согласен с шефом. Всегда нужно начинать с места происшествия. Даже если уже все изъято и отработано, все равно нужно увидеть своими глазами, понять, вникнуть, прочувствовать, очутиться на миг в шкуре преступника, прокрутить его действия в голове. Тогда начинаешь понимать его мотивы, цели, маршрут. Иногда это помогает смотреть куда надо и заметить то, чего другие не видят. «Так ладно, съездим. Сейчас я водителю своему позвоню». Он достал телефон. «Мишка, выгоняй машину». «Ага. Поедем сейчас до домика того лесного. Крыльцу подгони». «В смысле, ты не на работе?» «Мухой на службу». Послушал ответ, нахмурился. «В смысле, не в городе?» «У меня отпросился на сегодня». «Да когда?» «Бардак какой-то». Буркнул он и сбросил звонок. Мы с Мордюковым переглянулись, оба невольно улыбнулись. До местного руководства, похоже, начинало доходить, что бардак тут поголовный, вошедший в привычку. Того гляди, еще поймут, что вообще-то так дело делать неудобно. Но это не сейчас. «Ладно, я сам за рулем», — махнул рукой Черноусов. «Так вы, значит, не заселились еще?» «А где у вас тут гостиница?» «Приличная», — уточнил Мордюков. «Раскатал губу товарищ полковник», — ответил Черноусов. «Откуда у нас в Нижнереченске гостиница? Сами подумайте». «Не понял», — опешил Мордюков. «А где мы жить-то должны? В кабинете на стульях? Что, вообще ничего не предусмотрено для командировочных?» «Почему не предусмотрено?» — пожал плечами Черноусов. «Можете у меня пожить. У меня дом большой». «У тебя?» — поднял брови Мордюков. «Ну, там, конечно, у меня еще и родственник, и жена, и кошка с собакой», — проговорил Черноусов и вдруг хлопнул ладонью по столу. «Точно! Придумал!» Хлопнул он громко, так что Семен Алексеевич аж вздрогнул. «Поживете в доме Васильченко. Ему теперь дом за ненадобностью. Вот и заезжайте». «А близкие его?» — поинтересовался я. «Да не было у него близких. Один он жил». «А жилье? Дом-то чей?» «Чей-чей?» — ответил Черноусов. «Служебный, в пользовании МВД. Вот и заселяйтесь. Сейчас заедем в дом, кинете сумки, а потом я отвезу вас на место происшествия». «Нет», — сказал Мордюков. «Давай, Вадим, сделаем так. Сначала на место преступления, а потом уже на заселение, чтобы не дергаться. Лишь бы посветлу все осмотреть». «Да что вы там собрались осматривать, коллеги?» — развел руками Черноусов. «Ну ладно, ваше дело. Хозяин — барин». Он вывел с территории отдела из бокса служебную «Волгу». Машина громыхала и тарахтела, как старый трактор. «Сто лет на такой колымаге не ездил», — пробормотал Мордюков с удивлением, оглядывая авто. «А что, поприличнее машину из области тебе выделить не могут, как начальнику?» «Так мне зачем?» — отмахнулся Черноусов. «Она же просторная, мотор тянет. Мы с ней уже 10 годков вместе. Не променяю ни на одну новомодную. Тут железо спалит с толщиной. Не то что у этих пузатерок современных. Пальцем надавишь — и вмятина». Он любовно похлопал ладонью по боку машины, та ответила гулом. Мы уселись в «Волгу», поехали. «Музычку включить?» — спросил Черноусов. «Не помешает», — кивнул Мордюков. Старая магнитола щелкнула, заглотила кассету. «Да ладно, кассета?» — удивился Семен Алексеевич. «Ну, тут только такая магнитола», — развел руками Черноусов. «Кассеты можно еще купить, ну, правда, только через интернет. В магазинах-то не найти уже». Из динамиков заиграла знакомая мелодия. «Белый снег, серый лед». Старая песня еще советских времен, но ставшая символом 90-х. Мы выехали за город. Сначала шел асфальт, потом свернули на грунтовку. Дорога становилась все уже, вскоре и она закончилась. Осталась тропа. «Дальше пешком», — сказал Черноусов, остановив машину и сам выйдя из «Волги». «Вон на той сопке полянка. Там домик притаился». «А чей это дом вообще был раньше?» — спросил я. «Да кто его знает?» — пожал плечами майор. «Построили, может, охотники, может, браконьеры, может, еще кто. Народ думает, домик лесника. Все так и называют его. А лесник у нас в пятиэтажке живет, в городе. Дурак он, что ли, в хибаре этой жить?» Черноусов шел впереди, отмахиваясь от веток. «Я когда маленький был», — продолжил он, — «дом этот уже стоял, и никто там не жил. Представляете, мне сейчас под 50, значит, полвека назад он уже был старый». Он усмехнулся, вспоминая. «Бабка моя рассказывала, что ведьма там обитала. Но это когда она сама еще девчонкой была. А бабке тогда за 70 уже было. Так что представляете, какой этот дом старый? Я бы сказал, даже древний». «Ведьмы-людоеды?» — хмыкнул Мордюков. «Слушай, Вадик, что у тебя в городе вообще происходит? Ты вообще под контролем держишь ситуацию?» Мы поднимались по склону. Полковник начал задыхаться, хрипел, а Черноусов шел бодро, привычно, не замедляя шага. «Ой, да все это росказни!» — отмахнулся майор. «Людоед, не людоед — странная история, честно. Нет, то, что убил, расчленил и сварил — это да». «Но неясно зачем». «Как не людоед?» — поднял брови Мордюков. «Сожрал же человека». «Да не человека сожрал», — возразил Черноусов. «Как это не человека?» Удивились мы, даже остановились. Майор поднял указательный палец. «Двоих человеков слопал», — сказал он. Там два трупа были. Один мужской, другой женский. Вперемешку, блин. Мы подошли к самому домику. Мрачное строение даже при дневном свете выглядело отталкивающе. Вошли внутрь. Запах стоял как в морге, только без примеси антисептиков. Тела, конечно, уже отсюда увезли на судмедэкспертизу, но дух не уходил. Пилу и топорик тоже изъяли. Все это я уже видел на фотографиях, которые показывал нам Черноусов на компьютере. Так что обстановку я знал по кадрам осмотра. Но вживую все выглядело иначе. Пусто, заброшено. Разве что засохшие пятна крови повсюду. При тусклом свете они больше напоминали черную гниль, чем следы крови. «Вот», — сказал Черноусов, показывая на дощатый стол. «Два человека разрубил злодей». Широким жестом он обвел рукой помещение. Доски стола изрезаны, прорези на их поверхности темные, пропитанные кровью. «Да», — зажал нос пальцами Мордюков. «Серийник получается». «Здесь разделал, значит», — продолжил Вадим Владимирович. «Эксперты сказали, жертвы — мужчина и женщина. Сейчас образцы на генетическую экспертизу в область отправили. Но если они сами не криминальные личности, то вряд ли по базе совпадут». «В смысле? Вы личности убитых еще не установили?» Нахмурился и удивился Мордюков. «Нет», — спокойно ответил Черноусов. «Ёшкин-матрешкин, Вадик! Вы как тут вообще работаете?» — вспыхнул шеф. «И ты так спокойно об этом говоришь! У тебя двойное убийство, людоедство, а вы даже не знаете, кто жертвы!» «Так мы работаем», — пожал плечами майор. «Устанавливаем, ага». «Блин, да меня за такое наш генерал вздрючил бы и за усы подвесил!» — выдохнул Мордюков. «Так у меня нет усов», — невозмутимо ответил Черноусов. «Это фигура речи такая!» — рявкнул подполковник. «Или ты думаешь, меня подвешивали?» «Может, и подвешивали», — хмыкнул майор. «У меня после такого все усы выпали. Вон, у тебя и у самого усов нет». Мордюков зыркнул на него, но Черноусов только развел руками. «Ну что ты разбухтелся, Алексеич? Посуди сам. Заявления о пропавших в городе не было. За год только дед один пропал. Нашли потом труп в лесу. За грибами пошел, да сердечко прихватило. И бабушка. Ее не нашли, конечно, но по возрасту она не бьется с жертвами». Он понизил голос. «Головы-то сварены были. Не опознать. Ни татуировок, ни перстней, ни колец, никаких родимых пятен. Ничего. Не за что зацепиться. Обычные разрубленные голые тела». «Обычные?» — хмыкнул Мордюков. «Разрубленные — это уже необычно». «Да понятно, что необычно», — гнул свою линию Черноусов. «Мы ориентировки разослали, по регионам на учет поставили. Сейчас по ДНК еще пробьют, поставят профиль в базу как неопознанный труп. Все, что надо, мы делаем». «Ладно», — сказал Мордюков, осматриваясь. «Поехали заселяться». «Погодите», — остановил я. Пока начальники переругивались, я посветил телефоном и прошелся вдоль стен. В углу в щели между досками пола что-то блеснуло. Наклонился, подцепил ногтем и вытащил маленький блестящий предмет. «Пуговица», — сказал я, разглядывая находку. «Золотистая, с двуглавым орлом, от форменной одежды МВД. Хотя такие встречаются и в других силовых структурах. На ней, кажется, присохшая кровь». «Да?» — Мордюков обернулся. «Да, вот, улику, видимо, пропустили», — ответил я. «Так эта пуговка от участкового, наверное, отпала?» — махнул рукой Черноусов. «Что мы, все его запчасти забирать должны? Ясное дело, от нашей формы». «От нашей? Да не совсем», — задумчиво проговорил я. «Эта пуговица ставится на погоны и куртки ПШ старого образца. А у участкового, я помню по фотографиям, была куртка нового образца. Там пуговицы пластиковые, темно-серые, цвета мокрого асфальта. Герб, конечно, тот же, но материал совсем другой». «Ну, значит, с погона отпала», — пробурчал Черноусов. «Надо заскочить в морг и проверить одежду трупа», — сказал я. «Особенно погоны». «Да ты что, Максим?» — пожал плечами Черноусов. «Думаешь, это не от участкового, что ли?» «Думаю, что не исключено», — ответил я. «Может, кто-то из жертв тоже был сотрудником». «Из этих, кого сожрали?» — усмехнулся Черноусов. «Ну, вряд ли, конечно, но...» «И еще есть такая вероятность», — продолжил я, «что пуговица отпала не от жертвы». «От кого же?» — нахмурился Черноусов. «Ну а кто здесь еще был?» «Например, от убийцы», — сказал я. «Погоди, ты что?» — всплеснул руками Черноусов. «Ты хочешь сказать, убийца — сотрудник? То есть это мой сотрудник? Это что за версия такая? Вот вы городские даете!» — пыхтел он. Теперь его, наконец, зацепило, а то и бровью не вел на все наши вопросы. «Это не версия», — спокойно ответил я. «Это улика. Потом, может, она и ляжет в основу версии. А пока просто факт. Нужно изымать все. Чем больше мы соберем следов, тем надежнее будет доказательная база. Чем больше фактов, тем увереннее сможем выработать версии». «О, как загнул!» — удивился майор. «Молодой, смотрю, а говорить могешь. Сколько ты в органах-то уже, это самое?» «Второй год. А если со школой милиции считать, то получается...» «Да школа милиции не считается», — отмахнулся Черноусов. «Ну, второй год. А уже такое, а? Вот потому-то ты и приехал». Он посмотрел на Мордюкова и добавил. «Вот потому-то ты, Семен, и взял его. Головастый парень. Ну ладно, давай, давай мне пуговку. Передам, скажу, чтобы в протокол вписали». «Так, может, как положено сделать?» — сказал я. «Пусть приедет следак, сделает дополнительный осмотр, изымет пуговицу, упакует, оформит». «Да ну что ездить туды-сюды?» — отмахнулся Черноусов, хитро глядя на меня. «Там у него место всегда остается в протокольчике. Кое-что вписать, дописать, впихнуть. Все как надо будет. Пакетики ему эксперт свернет, запечатает. Все по правилам. Так что давай пуговку». Я передал ему пуговицу, а сам подумал. «У них тут все просто и быстро, прям как в 90-х. Что ж, мне на эту специальность переучиваться не нужно. На подкорке сидит». «Вот, располагайтесь», — сказал, отомкнув служебный дом, Черноусов. Домик, конечно, оказался не ахти. Бревенчатый, в одну комнату. Она и кухня, и спальня, и прихожка, и печка здесь же. «Диван есть, кровать есть», — сказал он, широко шагая по скрипучим половицам. «Тараканов нет, только печку топить надо». «А газ?» — удивился Мордюков. «Да откуда газ-то у нас?» — пожал плечами Черноусов. «Вон дрова во дворе». «А душ?» — поморщился Мордюков. «Так банька во дворе». «А, банька — это хорошо». Уголки губ у Мордюкова поползли вверх. «Пойду включу». «Кого включишь?» — удивился Черноусов. «Ну, баньку включу. Пусть тены нагреваются». «Какие тены, Алексеич?» — рассмеялся майор. «Баньку тоже дровами топить надо». «Ёшкин кот!» — выдохнул Мордюков. «Все у вас не как у людей». «Наоборот, Алексеич, у нас-то как раз все как раньше, как у людей», — усмехнулся Черноусов. «Ну ладно. Печку затопите и ко мне на ужин приезжайте. А то что вы сегодня будете мерзнуть? Пока дом нагреется, ночь пройдет. Да и поужинать надо». «Куда к тебе на ужин?» — не понял Мордюков. «Домой куда же еще?» — улыбнулся Черноусов. «Приглашаю. Жена приготовит вкуснятину, так что давайте приезжайте». Он продиктовал адрес. «Не знаю. Мы с дороги устали, надо отдохнуть», — замялся Мордюков. «Мы приедем», — сказал я потверже, но дружелюбно. «Тем более и правда здесь дубак. Пока натопим, пускай греется». «Вот и славно», — заулыбался Черноусов. «Все, через часик-полтора жду вас». Дом Черноусова оказался вполне приличным. Не старым, просторным, ухоженным. Мы сидели на закрытой теплой веранде, уплетали жаркое, приготовленное его супругой. Супругу звали Вика, улыбчивая полная женщина с добрыми глазами и суетливыми движениями. «Ох, я же вам вот это еще не дала попробовать!» — сказала она, выставляя на стол тарелку с домашними пирожками, с картошкой, яйцом и луком. «О, сейчас еще ушиться подоспеет!» Она метнулась в дом и вернулась с чугунком. Пар оттуда шел такой, что запах в момент по всей веранде разошелся. Внутри была уха с лавровым листом и перцем горошком. «А наливки вам принести?» — спросила Вика. «А у меня еще грибочки. Сама собирала, сама солила. Так, сейчас укропчику порежу, лучку добавлю до сметанки, и все будет как надо». «Да сядь ты уже, женщина, угомонись», — проговорил Черноусов с улыбкой. «Всего у нас, Викусь, хватает». Он разлил по стопкам. «Давайте выпьем за встречу». «Ой, ну выпейте, я-то не буду вам мешать», — замахала руками Вика. «А ты нам не мешаешь?» — сказал майор. «Да нет, пойду я», — засуетилась она. «Что я буду в ваш мужской разговор лезть? Вы тут работу обсуждаете, а я, сам знаешь, не люблю все эти разговоры про убийство. Ой, фу, еще и людоед. Виданное ли дело, людей кушает. Вообще ни в какие ворота». Вика поставила на стол оставшиеся блюда, вытерла руки о фартук и упорхнула в дом. «Завтра рабочий день», — поморщился Мордюков, глядя, как рука майора тянется к графину с наливкой. «А ты предлагаешь бухать». «Да кто ж тут бухает, Сёма?» — проговорил Черноусов. «Мы ж так, для аппетита». «Угу, для аппетита», — проворчал полковник. «Ну ладно, по одной по 50 и все». «Конечно, конечно, завтра же на работу», — выкатил грудь вперед Черноусов, довольный, что уговорил. «Только по одной по 50 и все». «О, хорошо пошла», — сказал он, когда выпили, закусили и вдохнули через рукав. «Ты закусывай, Сем, закусывай. Вот огурчик бери, вот помидорчик, вот чесночок попробуй». «Да ну, завтра вонять изо рта будет», — пробурчал Мордюков. «От чеснока всегда воняет», — усмехнулся майор. «А ты перед кем собрался тут рисоваться, Алексеич? Ты ж на работу идешь не на смотрины. Вот попадешь к этому людоеду, как дыхнешь на него, сразу и обезвредишь». Я улыбнулся, а Мордюков нахмурился. Не заметил, как Черноусов уже налил вторую. «Ну, по второй за родителей», — сказал майор. «Так ты ж говорил, по одной», — возмутился Мордюков. «Сема, ну, за родителей никак нельзя пропускать», — улыбнулся Черноусов. «Святое дело, сам понимаешь. Ты ж русский». «Ладно», — вздохнул Мордюков. «За родителей и все». «За родителей», — кивнул Черноусов. Выпили, закусили, поговорили и не заметили, как Черноусов уже тихо наливал третью. «А сейчас не чокаясь, товарищи», — поднялся майор со стопкой в руке. «Сейчас за любовь, потому что за любовь не чокаются. За чокнутую любовь давайте, но не чокаясь». «Мы ж все по последней выпили», — пробормотал Мордюков, но уже не так уверенно. Язык начал заплетаться. «Сема, ты что, любви не хочешь?» — положил ему на плечо руку Черноусов. «Хочу. Пей тогда». Выпили, закусили, потом выпили еще за работу, за то, чтобы высокое начальство нас понимало, за мир во всем мире и даже за выживание морских котиков в суровой северной воде, чтобы не перевелись они, родимые, как и мы, мужики. Вечер удался. Мордюков, наконец, расслабился, забыл все свои раздражения, что накопились за день. К концу вечера уже братался с Черноусовым и заплетающимся языком поучал его. «Вот смотри, Вадик, ты начальник органа, ты голова, а у тебя людоед на подведомственной территории не пойманный. У тебя личный состав должен сейчас в три смены пахать, ух!» «Эх, Сёма, Сёма!» — вздохнул Черноусов. «Да если я всех сейчас в поля выгоню, кто завтра работать будет? Людоед он что, сегодня есть, завтра нет? А работа, она всегда есть. Как ты не поймешь? Ты вроде из города крупного полковник целый, а о людях не думаешь». «А что о них думать?» — хмыкнул Мордюков. «Они в погонах, они не люди, они сотрудники». В этот момент изнутри дома раздался крик. Пронзительный, дикий. Кто-то кричал из окна второго этажа прямо над верандой. Крик повторился, мы насторожились. «Это что?» — икнул Мордюков. «А, это родственничек», — отмахнулся Черноусов. «Приболел». «Какой родственничек?» — спросил я. «Да живет у меня, квартируется родственник. Бывает, блажит», — сказал Черноусов и махнул рукой. Мы переглянулись, посмотрели наверх. На втором этаже действительно было окно, забранное толстой решеткой. На других окнах решеток не было. «А чего он орет-то?» — спросил я. «Так я ж говорю, болеет. Нехорошо человеку. Да не обращайте внимания, поорет, перестанет», — ответил Черноусов. «Это так оно бывает». Крик повторился. Снова раздалось сверху. «Да что ж ты будешь делать?» — раздраженно сказал Черноусов и встал. «Сейчас я его успокою». Он вышел с веранды, скрылся в доме. В это время к нам подошла Вика. Ее лицо было другим, без улыбки, без прежней мягкости. Глаза бегали, в них стоял страх. «Ой, мне так неудобно вам говорить», — бормотала она. «Я прошу вас, помогите ему, помогите, пожалуйста». «Кому?» — нахмурился Мордюков. Послышались шаги, на веранду вернулся Черноусов. Вика тут же натянула на лицо улыбку и, обращаясь к мужу, сказала: «Вадик, я тут гостям чай хочу предложить. Какой, черный или зеленый?» Он посмотрел на нее с подозрением. «Зеленый», — коротко бросил он и перевел взгляд на нас. «Вы же не против?» «Нормально», — ответили мы, кивая. Вика опустила взгляд и снова упорхнула в дом.